Исаак Башевис Зингер. Шоша. Роман «Рассказы». Кассета номер 10. Первая сторона. Мы вышли на улицу. Фонари разливали лимонный свет. Наверху между двумя печными трубами, плюющими дымом и искрами, висела луна, большая, как солнце, и красная, как цветок. Отец сказал: «Смотри, луна». «А правда, что там живут люди?» — спросил я его. Отец помолчал, потом отозвался: «И что тебе только лезет в голову? Никто ничего на свете не знает. Кабала — это для крепких мозгов, а со слабой головушкой соваться в нее можно, упаси Господи, спятить». Слова отца напугали меня, просто в ужас повергли. Я и без того уже чувствовал, что близок к безумству. Хотелось куда-то бежать, кричать, рвать на себе одежду. Отец угадал мое состояние и сказал: «Ты еще мальчик. Когда с Божьей помощью и Марциашем ты подрастешь, потом женишься, станешь настоящим мужчиной, вот тогда...» «А я не женюсь». «Как так? В парнях засидишься? Ты говоришь, как глупенький. Писано, не было субботы, пока шло сотворение. Подрастешь, найдут тебе девушку, станешь ей женихом». «А чьим женихом? Чьим? Как это чьим? Кто же может знать наперед?» И тут я понял, откуда моя тоска. Сколько на улице девочек, а я не знаю, кто из них моя будущая невеста. Может, мы с ней в одной лавке сладости покупаем, а она про меня тоже не знает. Мимо проходим и не догадываемся, что мы будущие муж и жена. Я принялся рассматривать всех проходящих, сколько девочек, и сверстниц моих, и немного помладше, и старше меня. Одна девочка шла и облизывала мороженое в стаканчике. Другая остановилась у кондитерской тети Эстер и ела пирог с сыром, взяв его осторожно двумя пальчиками, указательным и большим. Мизинец она кокетливо оттопыривала. Девочка с красным бантом в косе, в плессированной юбочке и репсовом фартуке несла под мышкой тетради и книжку. Ноги в черных чулках были выточены, как у куклы. Улица пахла стоком, свежими бубликами и ветерками, веявшими со стороны Вислы из пражского леса. Вокруг фонарей велись мошки и мотыльки, привлеченные светом и поверившие, что ночь — это день. Я поднял глаза, там переливались огнями верхние этажи. Девочки стояли, облокотясь на балконах, свешивались из окон. Слышно было, как они переговариваются, поют и смеются. Доносились стрекот швейных машинок, труба граммофона. В одном из окон за шторой мерцал силуэт, тень девушки. Мне показалось, что она разглядывает меня сквозь плетение кружева. Я сказал: «Папенька, а из кабалы можно узнать, чьим женихом станешь?» Отец долго молчал, наконец откликнулся: «А зачем это знать человеку? Это известно на небесах». Я ему не ответил. На небесах знают все, на земле ничего. Все мы здесь бродим в этих потемках, точно слепые. Взрослая грусть охватила меня. Я грустил по девочке, которую я не знал, которая не знала меня, хотя нас уже с нею выбрали на небесах, и мы будем супружеской парой. Цейтл и Рикл. Часто слышу: не верят. Этого быть не может, того быть не может, это немыслимо, то враки, ну и тому подобное. Глупости. Если что случится, должно непременно случиться. Бабушка моя говорила: беда стенку со стенкой сведет. Какому раввину суждено с крыши сверзиться, тот пойдет в трубочисты. Как у гоем говорят, кому висеть, не утопнет. В моем родном городе приключилась история. Кто бы мне ее рассказал, вруном назвала бы. Но я их знала сама. Обеих, да замолвят они за нас на том свете словечко. Они уж там, конечно, отстрадали свое, отмытарились. Старшую Цейтл звали, а младшую Рикл. Отец этой Цейтл, Рэпес Ройл Бен Динер, при мне уже был стариком. Похоронил трех жен, Цейтл у него от третьей, может, и с прежними дети были, не знаю. К нам он приехал в самом конце 50-х, женился на юной девушке, и она вдруг скончалась от родов. Младенца вызволили клещами, это и была Цейтл. Тесть Рэпес Ройла, уходя в мир иной, оставил дочери торговый ряд на базаре, 13 лавок. И после смерти жены Рэпес Ройл унаследовал их. Про этого Рэпес Ройла рассказывали странные вещи. Жил когда-то в Польше лже-мессия, Яков Лейбович Франк. Многих евреев он совратил, сбил с панталыку. Он после подох, но оставил целую секту. Дочь его получала от них со всего света золото в бочках. С виду эти евреи от прочих не отличались, и только по ночам собирались в подвалах и читали поганые свои пергаменты. Рэп Исраэль одевался как раввин. Сподик, бархатная жупица, белые чулки, башмаки, и без конца что-то писал. Встанет у пюпитра и пишет. А Цейтл, рассказывали, все это переписывает, копии делает. Седобородый, лоб высоченный, на кого взглянет, бывало, насквозь прожигает. А Цейтл обучала письму, да такому еще витиеватому, состоятельных дочек. Я и была одной из ее учениц. О людишках из секты болтали, что они ужас, как охочий до баб, и потихоньку черти что вытворяют. Да, но с кем это было у нас, рэп Исраэлу, предаваться разврату? Потом Цейтл вышла замуж. Полгода прожили и разошлись. Муж ее родом был из Галиции, и поговаривали, будто сам он тоже из этих же китос, из отщепенцев. Почему, считай, сразу дошло до развода? Я не знаю. Все в доме рэп Исраэла было тайной. Там стояли сундуки под двойными замками, шкафы полные книг. Молиться ходил он раз в неделю по субботам, да и то в холодную синагогу. Редко с кем слово скажет. Принесут ему лавошники Дирая Гилд, арендную плату за помещение, а он и не глянет, сунет деньги в карман, и бывайте. В те времена еще не велось, чтобы провизию доставляли кому-нибудь на дом. Самые богатые наши богачки брали кошелку в руки и шли на базар. Одной только Цейтл все приносили. Хлеб, пышки, масло, яйца, мясо, сыр. Счет подавали один раз в месяц, как в Варшаве. Манеры у нее были, как у истинной барыни. Как сейчас помню, смуглая, стройная, лицо тонкое, волосы черные, подобраны вверх. Можете представить себе, в те времена она отказывалась брить голову. Когда, правда, из дому выходила, надевала платок, но когда такое случалось? На чердаке у них имелось окно прямо напротив церковного сада. Там она и проводила свои летние вечера, дышала воздухом. С нами, девочками, она занималась диктантами два раза в неделю. В учебник она не заглядывала, помнила все наизусть. В первых строках моего письма позвольте, дражайший жених мой, уведомить вас о благополучном моем здоровье, да благоволит Господь и мне от вас получить подобные же известия. Затем позвольте уведомить вас, кроме идиша, Цейтл знала немецкий и польский. Глаза у нее были огромные, как у теленка, и полные тоски. Взгляд диковатый, вдруг бывало, как расхохочется по всем комнатам хохот, или такой вот каприз, станет у печки и жарит сухарики. А любила загадки нам задавать, такие, что волосы дыбом. Теперь Рикл. Отец Рикл был у нас резником. Рэп Тодия его звали. Резники сплошь, как известно, народ благочинный. Но рэп Тодия тот настоящий был цадик и свят, и мудер. Ему, бедному, не везло. То сын как-то летом в микву пошел и там захлебнулся. Я думаю, судорога его схватила. То старшая дочь, сестра Рикл, умерла от родов. А проходит несколько лет, в доме какие-то стуки. Кто-то в стены стучит, понимаете, а кто и зачем, неизвестно. И так, бывало, колотит, балки трещат. Весь город сбегался, даже гоем. Все обшарят, обыщут, чердак, подвал, закутки и никого. А у нас в городе стояли войска. Полковника звали Семетицкий. Был он из Выкрестов, кажется. Рыжебородый такой, и все шутками сыпал. От его шуток люди валом валились. Семетицкий узнал, что творится в доме у Тодии, взял солдат и велел обыскать все до щелочки. Во всякую нечисть, бесов, чертей или лапетутов не верил. Называл это все забабонами. Приказал жильцам выйти на улицу, расставил вокруг казаков с нагайками, чтобы, значит, никто не мог приблизиться к дому. И тут вдруг как заколотило, стены вот так, ходуном. Я рядом там не стояла, но мне рассказывали, что Семетицкий расспрашивал гостя, чего ему надо. И тот, дескать, на все вопросы его отвечал. Один удар – да, два удара – нет. Враги есть у каждого, но когда человек живет от кагала, сразу же нашлись умники. Рэп Тодия не может быть резником. Он должен быть отстранен от дела, от видителей священнодействия. Кое-кто давно уже, оказывается, замечал, что он пользуется нечистым ножом в каких-то там пятнах. На жену рэп Тодия это так подействовало, что она умерла. Рикл была невысокая, худенькая, рыжая, в конопушках. Помогала отцу. Тот режет птицу, а она ощипывает. Ну и все остальное. Я не очень-то разбираюсь. Одно время поговаривали, что, мол, это она стучит в стены. Но каким образом, как, для чего? Стуки вроде бы прекращались, когда она иногда оставалась спать у родственников. Ну и всякое такое, мало ли что можно выдумать. А однажды ночью так у них ухнуло, что стекла повылетали в трех сразу окнах. Раньше он окон не бил. Это было, правда, в последний раз, на том все и кончилось. Рэп Тодди остался без заработка и сделался Дардеке Меломедом. Стал учить самых маленьких. Он проел, я так понимаю, приданое дочери, и ей пришлось стать невестой какого-то ешеботника из города Крашник. Хромого, к тому же. После свадьбы он сразу ушел назад к своему учителю. Первое время еще у жены появлялся на Пасху ее мимнаруим, а потом и вовсе пропал. Рикл стала агуной. Ни вдова, ни замужняя, за кого-нибудь выйти опять она не могла. Отец ее к этому времени умер и оставил ей старый разваленный дом. Что делать агуне? Ходила по семьям, учила молитвам девочек, брала на дом шитье, штопала. Она много читала. Ей нравились сказки и всякая небывальщина. Перед Пасхой она становилась чем-то вроде женского Шамаса. Служки, разносила хороэс. Ее брали в сиделки к одиноким старухам, к больным. Она научилась отворять кровь, ставить банки. Голову, как и цетл, не брила, надевала платок. Очень любила придумывать всяческие истории. Бывают такие мастерицы на небылице. Старые девы, чтобы вы знали, сплошь полоумные. А если у женщины был уже муж, и она остается одна, это еще хуже на голову действует. Все равно как обухом. Может быть, Рикла и попробовала бы разыскать своего муженька, но ведь по белу свету сама не отправишься. А нанять кого Рэп Тодди не оставил ей ни гроша. Но все же, почему этот муж бросил ее? Кто может знать? А потом есть такие мужчины, женятся, и все ему сразу приестся. Ну и уходит, куда глаза глядят, и никто никогда не узнает, где кости его гниют. Как и когда сошлись Цейтл и Рикл, мне неизвестно. Вроде бы Рэп и Сройл за ним мог, и Рикл пришла растирать его терпентином. И вроде бы тот глаз на нее положил. Я в это не верю. Он уже был, как говорится, Нойте Ламас, склонный умереть. Он и в самом деле в скорости помер. И остались они, Цейтл и Рикл, две круглые сироты. Поначалу все думали, что Рикл у нее в прислугах. Да, но ведь Цейтл и раньше слуг не держалась, чего вдруг теперь? Пока Рэп и Сройл был жив, Цейтл почти не сватали. Было известно, что отец держит ее для себя. Есть такие отцы даже у евреев. Чубук у него, к примеру, погаснет, а Цейтл бежит уже с угольком. Стряпала для него, ну и все, что там надо. В микву он никогда не ходил почему-то. И злые языки распустили слух, что, мол, дочь сама его моет в деревянной лохане. Я рядом там не стояла, но сомневаюсь. Мало ли что могут наплести болтуны, для них что не грех, то находка. Рэп и Сройл так отшил сватов, что те внукам своим заказали. Но теперь Цейтл осталась одна, и тут началось. Она им отказывает, а они порог опять позаранку обивают. Она стала по-хитрому. Хорошо, говорит, но не сегодня, когда-нибудь, может быть, после. Была у нее такая привычка, говорит, а сама поверх человека глядит. Потом к этим шатхенам Рикл выходить стала. Дверь на цепочку откроет, а Цейтл нет дома. Или Цейтл спит, или Цейтл читает. Сваты побегали и перестали, сколько можно. Но в маленьком городе замолчать не торопится. Судят, судачат, толкуют. Говорили, к примеру, что Цейтл и Рикл едят вместе. Ну и что? Спят вместе. Рикл в ее платьях ходит, подогнала, укоротила. Теперь, когда счет подавали из лавок, расплачивалась Рикл. Она стала у Цейтл вроде кассирши, получала с торгашей. Днем Цейтл и Рикл редко из дома выходили. В летний вечер прогуливались по грязкой и дальше по дорожке до леса. Цейтл руку положит ей на плечо, а та ее за талию обнимает. Так и идут, и беседуют. С ними здороваются, добрый вечер, а они не слышат. О чем две бабы могут столько болтать? Пробовали следом пройтись, подслушать. Те на шепот, вот ведь что интересно. И подальше уходят, к мельнице, к самой реке. Принесли это все на тарелке раввину, Рэп Айзелы. А он говорит, нет закона, по которому двум женщинам запрещалось бы ходить к мельнице. Рэп Айзелы у нас был мясногет, к тому же из литваков, а у тех известно, либо белое, либо черное, либо треф, либо кошер. Город, однако, не успокоился, людям рот не заткнешь. Нафтали, ночной сторож, видел, как Цейтл и Рикл целовали друг дружку в губы. Остановились у лесопилки возле сваленных бревен и пошли у них поцелуи, как у парня с невестой. цветил ей голубушка, ликал ей мой котеночек. Не очень-то, правда, этому Нафталии поверили. Они знали, он знали, все в горло залить не дурак. И тогда ему все, что хочешь, ярмарка в небе увидится. А все-таки где дым, там огонь. Эти обе пустились, детки мои, в такую любовь, в черный год не приснится. Искуситель он ведь всех по-разному с ума сводит. Тут ведь как, одна клепка сместилась, все в крив пошло. Жила в Краснотаве барыня, так про ту говорили, что она с жеребцом ялась. А возьмите потоп, там даже животные паровались с чужой породой. Про это даже в Тач-Хумыше есть. Подождите, история еще только начинается. Приходят люди к Рэп Айзелы, а он на своем вторе такого запрета нет. На мужчин, да, такой запрет существует. И потом, где свидетели? Ведь это же значит, их опозорить, и на каком основании? Но все же за ними послал. Является Рикл, и начисто все отрицает, а язычок у нее был с двух боков заостренный. Рэп Айзелла и говорит ей, ты, говорит, возвращайся домой и не бери близко к сердцу. Не тебе, говорит, а клеветникам твоим суда высшего надо страшиться. Сказано, лучше в печи сгореть, чем напрасный позор возвести на ближнего. Я забыла сказать. К тому времени Цейтл нас уже не учила. Я тогда была почти еще девочкой, но кое-что до меня доходило. Ребятня народ смышленый, не утаишь. Теперь выслушайте историю. Было ли это жара несусветная? Я в жизни всякой зной и морозы видала, но больше такого лета не упомню. С утра солнце принимало сжечь, как огонь. Не только мужчины, девицы, женщины, старые еврейки спускались к реке смыть с себя жар. Солнце пылает, вода, кажется, сейчас закипит. Помню, мама моя, да будет она мне заступницей на небе, взяла меня как-то с собой. И вот плещусь я в реке в первый раз. Мужики голиком, девицы и бабы в рубахах. Парни не хуже тех лошаков, шныряют по берегу, подсматривают, не отогнать. Только слышно крики, визг. Какая-то тетка стала тонуть, другая вопит, что ее укусила лягушка. Я долго купалась, даже плавать попробовала, и так устала, что забралась в кусты полежать невдалеке. Пообстыну, думаю, и отправлюсь домой. А тут сон навалился. Сама смерть, прости господи, не тяжелее, наверное. Голова свесилась, и лежу наподобие камня. В глазах темнота, и чувствую, проваливаюсь. Проспала я много часов. Просыпаюсь ночь. Небо затянуто тучами. Лежу и не помню, где я, кто. Трава мокрая от росы. Провела по себе руками в одной рубахе. Я уже закричать, заплакать хотела, завопить, шма Исраэль. Вдруг слышу голоса. Ну, думаю, конец мне. Нечисть явилась. И такой страх меня взял, а все же прислушиваюсь. И вроде уже две женщины между собой разговаривают, и один вроде голос мне очень знаком. А другая, слышу, спрашивает, значит, нужно пройти через ад? И это ей отвечает, да, душа моя. Но если вместе с тобой вот так, рука в руку, то и ад — это счастье. Господь милосерден. Наказание продлится не дольше, чем 11 месяцев. Потом мы очистимся и перейдем с тобой в рай. Мужей у нас нет, так что нам не придется быть скамеечками у их ног. Будем купаться в бальзамных фонтанах, питаться рыбой или левисьон. А и у нас вырастут крылья, и мы станем летать, как две птицы. А всего уже не упомню, про что они там говорили. Помню, только дыхание перехватило. Я их узнала. Та, что спрашивала, была Рикл. А Цейтл ей отвечала. Потом Цейтл рассказывает, мы там встретим наших родителей, наших бабушек, дедушек, всех наших предков Авраама, Исаака, Иакова, Рахиль, Лию, Зелфу, Авигею, Версавию. И все это так уверенно говорит, точно она сейчас прямо оттуда, и каждое слово ее откровение свыше. Я даже заслушалась, забыла, где я и в чем, одна одинешенька, ночью и почти голая. А Цетл продолжает, мой отец нас ждет. Он во сне ко мне приходил. Они там с твоей мамой вместе. Рикл спрашивает, они что, поженились? А Цейтл, да, мы там тоже с тобой поженимся. В небесах нет никакой разницы между женщиной и мужчиной. Было, наверное, уже около полуночи. Вдруг блеснула молния, и я увидела в траве свое платье, туфли, чулки и их. Цейтл и Рикл увидела. Они сидели у самой воды в белых рубахах, с распущенными волосами, бледные, точно смерть. Если я в ту ночь не померла со страху, я, наверное, теперь никогда уже не умру. Что же дальше? Погодите немного. Домой я пришла очень поздно. Матери не было, на ярмарку отбыла. Она у меня торговала. Отец в эту ночь нес охрану в синагоге. Я легла спать, а утром, когда проснулась, мне все это показалось вроде как сон. Я никому рассказать не решилась, но говорится ведь, небеса и земля поклялись, чтобы в мире тайн не осталось. Вдруг слух. Цейтл и Рикл целыми днями постятся. Ночью кое-чего перехватят, а весь день не едят. А у нас габетши были, уж такие святоши, чуть свет они уже в Вайбершул. На верхах синагоги уже благоговейно бубнят. Через день на кладбище бегают, навещают покойных. И вдруг Цейтл и Рикл тоже повадились. Обрили головы обе, надели парики и усердно там молятся. Но как, стиха не пропустят, и все плачут, плачут, слезы жаркие льют. На кладбище придут, бросятся на могилу рэп Исраэла, руки раскинут, рыдают, лежат. Ну, поварешек у нас полный, как говорит Стас. Побежали к полковнику, а тот: я в ваши еврейские вздоры влазить не имею желания. Мне, отвечают, солдатиков моих достает. Казаки, говорят, добрые вояки, только им пашквили из дому пишут, будто жены их шлендруют. А от этого, говорит, они делаются совсем дикие. Это правда. Сколько раз было. Разгонится казак на коне, ворвется в толпу и давай своей пикой направо-налево не смотрит. Ну, отслужит 5 лет. Напоследок является в лавку, подарки берет для родителей, для братьев берет, для сестер, для родни. Спросит его: а что же ты, Никита, для жены приготовил? А он: на гайку. Возвращались они домой, в Донские степи, а там их приблудки ждут. Отрубит жене голову, сам прямо в Сибирь на каторгу. О чем я? Да, обнимаются Цейтл и Рикл, и все у них разговоры про тот свет, и уже никого не таятся. Какой книгонош прибудет, они первые покупатели. Проповедник Магид приедет сразу с расспросами, сколько времени длится хибут хакейвер, пребывание в могиле, сколько есть видов ада, кто приговор выносит, кто стягает грешников и какими прутьями, железными, медными. Было над чем зубоскалом нашим потешиться. А к нам много таких праведников наезжало, особенно одного помню. Рэп Йойл звали его. Тот, как начнет, прям судный день наступает. Ад, бывало, так обрисует по коже мороз. Говорили беременным, лучше не слушать его, потому что, мол, несколько баб уже выкинули после тех проповедей. Но известно, чем страшнее, тем сладостней. Бегут, Вайбершул так и ломится. Голос был у него по всем углам гром. Каждое слово — нож. Помню, и я примчалась. Ад, оказывается, не один. Адов целых 7. И в каждом из них огонь в 60 раз сильнее, чем в предыдущем. А у нас старый еврей из Козлова жил, та еще штучка. Так он точно подсчитал, во сколько раз в 7-м аду жарче, чем в 1-м. Мужчины, бывало, как дети, плачут. Женщины в голос кричат, вопят и рыдают. Цейтл и Рикл, конечно, тут же. Прошмыгнули внизу, где нельзя, через прихожую, и взобрались на лавку. Глаза в шали закутаны. Обычно женщины стоят у нас вместе с мужчинами только на Симхастойра. Но когда Вайбершул переполнено, их пускают и вниз, из прихожей послушать. Но оттуда они уже кто как ловка. Рэп Йойл всему человечеству карой грозил, но особенно женщин огнем поливал, пламенем ада. Описал, как их будут за груди подвешивать, за волосы, как их черти кладут на постели стерниев, и как и что с ними делает нечисть в свое удовольствие. А потом из пылающих углей на снег, а потом обратно на угли. А прежде чем тебя в ад пропустят, ты еще покувыркаешься в ямине мерзостей с чертями, бесами и лапетутами. Ужас, волосы дыбом. Я была почти девочкой, на меня аж икотка напала, думала, задышусь. Смотрю на Цейтл и Рикла, они хоть бы что, не слезинки, только глаза в 2 раза больше и бледны, как и звездка. Какое-то было безумие в этих 2 лицах. И мне показалось, что их ждет нехороший конец. На завтра Рэп Йойл опять проповедничал, но с меня хватило вчерашнего. Мне потом рассказали, что когда он закончил, Цейтл к нему подошла и позвала его в гости. В гости его приглашали многие, шутка ли, честь какая. Но Рэп Йойл отправился к ней. О чем они там беседовали, я не знаю. И неизвестно, оставался ли он у них ночевать, с него станется, литвак всегда повод найдет. Литваки эти, они даже Тору по-своему перетолковывают. За это их и прозвали литвак, кособокий чердак. Дед мой, Олев Хажолем, часто рассказывал про одного литвака. Тот в грехе ублажал свою гойку и, представляете, при этом Гемару читал. Ну, уехал Рэп Йойл, все утихло, так прошло лето. Как-то вечером, поздно, уже и ставни закрыли, вдруг слышим жуткие крики. Все сбежались, думали, опять горим. А в тот вечер луна была, и видим картину. Идет Файвел мясник и несет на руках Рикл. Та визжит, вырывается, норовит ему выцарапать глаза. Он, ясное дело, обороняется. Мужчина он был здоровенный, богатырь, и понес ее прямо к раввину, в Бездин. Рэп Айзела случалось до ночи засиживался, все что-то там изучает и себя чайком из самовара бодрит. Люди кричат, Рикл хочет удрать, двое мужчин ее держат, раввин начинает допрашивать. Я рядом там не стояла, обычно спать я ложилась рано, но в тот вечер у нас рубили капусту, девушки собрались. Так было заведено. Все вместе рубим, заквашиваем в кадушке. Хлебом с гусиными шкварками лакомимся, рассказываем, что пострашней. Сегодня сидим у одной, завтра у другой. И попляшем, бывало, друг с дружкой, договариваемся. Ты парень, я девушка. А тетка моя на гребешке умела дрончать. Ну, там шерсть, дзень добрый, обиду. Когда вдруг слышим шум, гармидер, мы на улицу. Так вот, Рикл сперва ничего раввину объяснять не желала. Только кричит, чтобы ее отпустили. Файвел говорит, она в колодце утопиться хотела. Понимаете, он ухватил ее, когда она ногу уже перебросила. «Как тебе такое могло прийти в голову?» — спрашивает Рэп Айзела. Она отвечает, «Мне белый свет опротивил. Хочу узнать, что там в лучшем мире». Раввин ей втолковывает, «Если такое над собой сотворить, никакого лучшего мира тебе не увидеть». Ну и что отвечает? «Ад тоже для человека, не для коз». И опять в крик, «Хочу к маме и папе, хочу к бабушке, хочу к дедушке». Не желаю, мол, больше жить в этой ее доле, так прямо и говорит. Все сразу поняли, что это Цейтл ее просветило, потому что Цейтл разбирался в подобных вещах. Кто-то и спрашивает, а где Цейтл? Где Цейтл, вздыхает Рикл. Ей уже хорошо, моя Цейтл уже там, милые мои. А Цейтл бросилась в тот же колодец. Чуть раньше первая ушла, сбежала с полгорода. Зажгли факелы всей толпой к колодцу. Цейтл вниз головой, голова в воде, ноги торчат. Спустили лестницу и вытащили ее мертвую. Теперь надо же Рикл сторожить. Отвели ее в Хэгдэш у кладбища. Приставили к ней старика из нищих, глаз не спускать. Цейтл тут же и похоронили, но за оградой, конечно, внутри нельзя. Рикл сделала вид, что одумалась и обо всем сожалеет. А рано утром, когда все еще спали, поднялась и прямо к реке. Река льдом покрыта была, так она дырку пробила камнем, наверное. Просыпаются, Рикл нет. Ну, следы на снегу, побежали к реке. Рикл ушла вслед за Цейтл. Ее рядом и похоронили, без могильного холмика, даже без дощечки. Дом Цейтл городской начальник опечатал. Там нашли письмо от нее. Она объясняла, почему покидает сей мир, чтобы узнать, что там. В чужую голову не влезешь. Заберет себе человек какую-нибудь меланхолию, и начинает она в нем, как тот верит, расти. Понимаете, верховодила Цейтл, а Рикл смотрел ей в рот. 40 лет прошло. Они обе, конечно, уж отмаялись там, свое отстрадали. До самого моего отъезда из города дом Рэп Исраэла стоял заколоченный, никто не вселялся. Иногда в окнах видели огоньки. Кто-то рассказывал, как проходит он ночью, и вдруг слышит 2 голоса. Цейтл что-то расспрашивает, а Рикл ей отвечает. А потом обе смеются, целуются, плачут. Бесприютные души. Не могут бедные покинуть землю и сами не знают, что их место давно уже не здесь. Слышала я позже, вселился туда офицер. В одно утро приходит к нему, а он в петле болтается. Дом — это не просто бревна и доски. Человек, пока он в доме живет, что-нибудь в нем оставляет. Каждый. Ну, потом весь базар сгорел. Хорошо еще, что пожары случаются. А то накопилось бы этого дерьма до самых небес. Могильщик Мендл. «Человек ко всему привыкает», — сказала вдруг тетя Йентл. И только она это произнесла, как я уже знал, что сейчас последует какая-нибудь история. Она по обыкновению своему быстро провела пальцем под носом, словно смахнув что-то с верхней губы, потом принялась перебирать завязки своего чепца, расшитого бисером. Правый глаз у нее прищурился. Левым смотрела она на меня или на крышу дома, стоявшего через дорогу. Может быть, на закоптевшую трубу, озиравшую с верхотуры дальние дали за городом, где небо припадает к полям. Две женщины, навестившие ее в этот час, для того только, чтобы переброситься тихим словцом, Бейла Рива и Брайана Гитл, сидели на лавке, согласно покачивая головами. Я тоже присел на краешек деревянной скамеечки, рядом пристроилась кошка, никогда не упускавшая случая послушать очередной рассказ моей тети Янтл. Глаза у кошки сомкнулись, сделались как две щелки. Она уже разделила с нами дневную трапезу и от нее веяло субботним покоем. «Ну, человек свыкается с чем-то хорошим», — размышляла тетя Янтл. «Тут удивляться нечему. Поставь трубочиста царем, и он не захочет уже быть министром. Так уж водится». «Но ведь что же бывает? Жил у нас еврей один, Мендел Могильщик, так его звали. Словно вижу его, высокий, стройный, широкоплечий, чернобородый, фигура. Он и в мудреных буквицах, как говорится, разбирался, писание знал и тому подобное. С чего бы это такому еврею в могильщике вдруг подаваться? Ему бы Роша Кагалом быть подошло, общину нашу возглавить, а принялся он за могильную свою профессию сразу же после свадьбы. А здесь в Турбе никак. Если ты могильщик, значит, ты и обмывальщик, и отпевальщик, и что там еще. Но Мендл ничем этим не занимался, знал свое дело и все. Община отдала ему домик на кладбище, там он и жил. Жена его, Пеша, из года в год болела, она у него, понимаете, доминует нас, это харкала. Но знаете как, болела, опять дочерей ему родила. И были они одна красивее другой, все в отца. Ну что между нами может заработать могильщик, водицу для каши? Мендл с голоду помер бы, если б не Пеша и дочери. Помогали. Пеша вязала, жакетки всякие там покрывальца, и брала очень дешево. Девчонки годам к 9 уходили в прислугу. При домике был кусочек земли, они там садик разбили, огород посадили, была у них своя картошка, свекла, морква, репа. Кур держали, гусей, короче, перебивались. Называется жизнь. Я как-то зашла к ним, окна прямо на могилу выходят. По соседству Мессим Штибл, мертвецкая, где держат покойников. Как это можно всегда смотреть смерти в глаза? Я этого понять не могу. Я сама, когда бывала 2 раза в год, в месяц Ниссан и в месяц Элюль, на могилку к родителям ходила, я потом несколько дней ничего в рот взять не могла. Ну, ладно. Пеша и саваны шила. Она состояла в погребальной команде. Рассказывали, что во время одной эпидемии, когда Моисим Штибл покойниками переполнился, и уже некуда было новых девать, Мендл стал раскладывать трупы у себя в доме. Девочки те уже к смерти привычные были. Даже наоборот, такие веселые, шумливые, хохотушки. А за мать и отца готовы были голову, как говорится, в петлю сунуть. Таких детей и по тем временам нечасто найти было. Пеша вязала, скатерти расшивала, лицевала одежу. Так что и к нам доводилось ей заходить. И насколько, знаете, Мендл большой был, просто огромный, настолько она была маленькой. Настоящая пигалица, худенькая, иссохшая. Говорила она, как плакала, и всегда одно и то же. Мне уже, Господи, все равно, но дети мои, я хочу, чтобы жили среди людей, а не пустыни этой. Милые мои, и все дети ее, дочки эти, в Америку поуехали. Старшая, понимаете, вышла здесь замуж за одного парня из портных, и он от службы сбежал. Ну и потом одна за другой потянулись. И одну за другой провожала их Пеша в Америку и рыдала над каждой, как на похоронах. Дом опустел, дзят с бабон, как гоем говорят. Дочки, однако, сразу деньги им посылать стали. Они там повыходили за ловких ребят, знающих, что к чему и как живую копеечку заработать. Ну и родители не забывали, каждый месяц почтальон письмо им приносит и квиток такой, по которому влюбленные или замостцы деньги выдают. Мендл, что называется, ожил. Полезли к нему с советами. На что вам теперь кладбище, перебирайтесь в город. Во-первых, люди любят соваться в чужие дела, это так. Но кроме того, жил тут бедняк, висел бедолага на шее Кагала, камень. Общинники и надумали дать ему место Мендела. Пина звали его, Пина Кривой Двойер Кейлы. Мендел, однако, съехать не торопился. Пеша женщинам так объясняла. На песках, конечно, тоскливо и от людей далеко, но воздух тут чище. И тихо здесь. И свой сад она любит, свой огород, своих кур. Женщины спрашивали, а вам по ночам не страшно? Она отвечала: «А чего бояться? Всем там лежать. Да и мертвецы, говорит, по ночам не разгуливают. А лучше бы, говорит, разгуливали, я бы маме своей могла душу выплакать. Ну, в маленьком городишке не спрячешься». Почтальон, как бывало, выпьет, так пошел языком мести. Мендел, оказывается, стал богачом. У них там один талер в Америке, это 2 рубля тут. А дочери, видите, все слали и слали. Одна у них там вышла замуж за сына миллионера. Звали ее Добеле, и красиво она была, как царица. Этот молодой миллионщик в нее и влюбился, и устроил ей не жизнь, настоящий праздник. Мендел давал людям деньги в долг, просто так, никаких процентов. Он давал и на синагогу, и на школу, и на микву, давал на приют для нищих и просто для бедняков. Бродяги с сумой как про это прознали, и началось тут паломничество. И никого, верите, с пустыми руками не отпускал. Город толкует ему: «Как Господь уж возвысил вас, рэп Мендел, на что вам погост?» Тем временем Пэша слегла и очень скоро покинула мир. Выплюнула последнюю кроху легкого, да минует подобное нас. Мендел сам ее похоронил, но после скорбного семидневья остаться ему там уже не позволили. Так ведь можно, Боже упаси, и свихнуться. Он пробовал еще было поупираться на рэп Хаскеле. Наш раввин послал за ним и сказал: «Рэп Мендел, довольно». А когда рэп Хаскеле сказал свое слово, с ним не спорят. Мендел бросил свое занятие, перестал быть могильщиком, а в Пине у того была жена и куча детей. Он и переехал на кладбище, все лучше, чем голодать. Мендел теперь был одинокий, денег у него знали много, но и носили на него сваты и сводники, как та саранча. Сватали ему и вдовицы, и разводок, и девушек. Он хотел снять себе где-нибудь комнатку, но маклеры так прижали его, что пришлось ему купить дом на базаре. Ну а если у тебя есть уже дом, то ведь в доме нужна и хозяйка, жена. Окрутили его с одной старой девой, сиротой. Было ей 26 лет, и звали ее Зисселы. Отец ее пока жил, был серфером. Переписывал тексты писания и тому подобное. Фигурой и ростом Зисселы была еще мельче Пэши покойницы. Она числилась у раввина в прислуге, так раввин же про нее говорил, что она яйца сварить не умеет, и прозвала ее Зисселы Чап. Почему Мендел женился на ней, хотя мог себе выбрать красивую, работящую, даже самую вам раскрасавицу? Пойди спроси его. Всем, видите, отказывала, показали ему Зисселу, согласился. Люди смеялись в кулак. Бравые ребята из тех, что всегда сидят в шинке и балакают, те до чего додумались. Зисселы, дескать, сильно похожи на Пэши, как 2 капли воды. Да и то сказать, разве узнаешь, что у мужчины, когда он на женщину смотрит, на уме? А истина в том, что кому что назначено. Записали в небесах, чтобы Зисселы этой подать беззаботную жизнь. Так оно, сколько бы мы ни гадай, и случится. У нее ведь до этого ломаного гроша не было с душой. Мендел щедрой рукой на все дал. На свадебные затраты, на тому подобное. Раз была она девушка, хупу, значит, ставят во дворе синагоги. Понабежала на эту свадьбу, званые и незваные. Габетши разрядили Зисселы в шелк и бархат, но выглядела она все равно так, точно с печки слезла. Я сама на этой свадьбе была и плясала шер с девушками. Не поверите, но сразу же после женитьбы Мендел нанял служанку. Чтобы дом и хозяйство вести, нужны силы да желания. Равинша та Бога благодарила, что от Зисселы избавилась. А она, Зисселы, после свадьбы на утро опять влезла в старое платье, пару драных штиблет на ноги напялила и чап-чап пошла чапать из комнаты в комнату. Осмотрела все, но не дотрагиваясь. И в кровать. День лежит, 2 лежит. С утра до ночи и с ночи опять до утра лежит. Ничего ей не надо. Служанка даже не спрашивала у нее, что на базаре купить, что приготовить. На все ответ у нее был один: «Мне безразлично». Безразлично сюда, безразлично туда, но жизнь-то идет. Думали, хоть детей ему станет рожать, как же. Она и к этому была непригодна. 2 раза скинула, а потом у нее и вовсе заперлось лоно. «Такие горе-шлемазницы в каждом городе есть», — вставила и свое слово Бейла Рива. «А у нас еще говорили», — откликнулась Брайна Гитл, — «худшей собаке достается лучшая кость». «Погодите, не торопитесь», — останавливает их тетя Янтл. «Ну вот, женился он, значит, на ней. А ей чего больше? Она раньше-то ленива была, а теперь и вовсе сама себе барыня. Совсем врагам бы нашим того, в ком глина она превратилась. Днем сопит, ночью дрыхнет, даже встать пообедать ленится. Спросит ее что-нибудь, и она вечно с просонья: а кого, чего, куда? Взрать сядет и тоже живет, как во сне. Ну, дочери Мендла, как узнали в Америке, на кого отец покойную мать променял, кассу прикрыли. Но денег тех у него уже было достаточно. Служанка от них ушла, никому она здесь не нужна. Висела, как параличка, в постели лежит. Мендл ей то подносит, это подносит. Она носом воротит, не ест. Сам же ломоть хлеба отрежет, луковицу в соль ткнет, тем и обходился. И всякий день на кладбище ходит. Лавочку сбил у могилы Пэша, сидит там, молится. Пины, сын кривой двойры Кейлы, какой из него могильщик, он и лопату в руки взять не умеет. Ну и Мендл все за него делает. Жена Пинина в грядках никак не разберется. Мендл опять же землю взрыхлит, посадит, что надо, сорняки выпалит. Он и спать уже там остается, только на субботу домой возвращается. Люди спрашивают: «Хайтох, ну как же можно так, Рэп Мендл? На что вам кладбище это?» А что, между нами сказать, он дома имел. Обед ему Зисела не подавала, а если в редкий случай подаст чего, так оно либо сырое, либо сгорело. Поговорить бы ему с ней бесполезно. Он ей слово, она ему 10. В микву больше не ходит, муж ей не нужен, да и ему, похоже, не нужна уже женщина. Хотя что же это за женщина? Так, кучка ссора. И днюет он, и ночует у Пины. Расстелит ему матрас соломенный на полу, и вся постель, и все принадлежности. Могильщик опять он, а не Пиновы. Тот только плату взимает. И уже Мендл за всю погребальную команду работает. Придет в дом умершего, першко приставит к ноздрям, помер. Сам и отвезет его, и ночь над покойным прободрствует, и омоет, и похоронит, и что там еще. А повелось у нас так, что на Симхестойре Габа дает обед погребальной команде. Ну, решили и Мендла уважить. Благодарность за усердие и помощь. А евреи из погребальной команды надо всем знать, заложить за воротник, ага, как умеют. Бочку выставят, женщины нажарят гусей, кур, котел капусты наварят, напекут пирогов царских, лекаха, штрудля и чего только душа пожелает. Хотят Мендла поднять на руки в знак почтения, да он убежал к покойнику. Дело в том, что умерших в Шмини Ацерет хоронят на Симхестойре. Таков закон. Страница 315, конец.